оставил это в насмешку. «Вот именно!» — прикрикнул Фрол на сына, видимо, тоже не понявший, что к чему в его словах. Митька пожал плечами, закурил, упал лицом вверх в развороченное сено и стал равнодушно пускать в серое и без того мутное небо табачные кольца. Бригадир Морозов окинул всех тяжелым взглядом, задержал глаза на Большакове. А Захар, точно крик Курганова упал ему на плечи многопудовой глыбой, медленно опустился на кучу сена. Устин подождал, пока он сядет, погладил свою черную бороду и ушел в балаган, служивший во время сенокоса походной бригадной конторой. Рядом с председателем села Клашка Никулина, разморенная и, казалось, распухшая от тяжелой работы. Над всем заречьем установилась туго натянутая тишина. Но Захару чудилось, что она вот-вот лопнет с какого-то края, вот-вот выплеснется и вспыхнет злое человеческое отчаяние. Прошла минута, две, Захар все сидел на копне. Где-то в глубине он чувствовал и понимал, что растерялся, что жалок сейчас, и ненавидел себя за эту минутную слабость. Однако вместо злых человеческих голосов услышал Захар сквозь дрожащую тишину. Не то шуршит чахлый ивняк, растущий сбоку в ржавой и гнилой мочежине, не то друг от друга трутся серые, теплые клубы луговых испарений. И только еще минуту спустя понял — это тяжело дышат приостановившие работу люди. Он медленно поднял глаза и оглядел колхозников. Клашка Никулина обливала Фрола укоризненным взглядом умных, по-женски мягких, обведенных синеватыми кругами глаз. Бухгалтер Зиновий Маркович неуклюже стоял по колено в сене, словно намертво врос в землю. Потом перевернул вилы и стал выправлять согнувшиеся рыжие тройчаки. Ирина Шатрова наглухо сдвинула брови. Была она похожа на истребка, который, казалось, взовьется сейчас и кинется на Фрола. Может быть, ястребок разобьется о его мокрую и крепкую, как ослизлый камень, грудь, но все равно ринется. Наталья Лукина, сложив отяжелевшие руки на груди, тоже внимательно и грустно смотрела на Курганова. Казалось, она знает и видит то, чего не видят другие, и смотрела на Фрола не столь с осуждением, сколь с жалостью и материнской печалью. И тогда горло Большакова чем-то перехватило и начало пощипывать глаза. От чего? От переполнившего чувства благодарности к этим людям за доверие и поддержку его, Захара Большакова? Может быть. От гордости за этих вот неприметных с виду мокрых, уставших сейчас людей? Возможно, и от этого. Захар опустил голову, поняв, что не прорвется у них возглас отчаяния и злости. Но если прорвется, то обрушится не на него, а на Фрола Курганова. Видимо, понял это и Фрол. Он поспешно отвернулся, отступил и сказал уже примирительно. «Тот руководит, другой руководит». И, помолчав немного, опять вскипел неизвестно почему. «От руководства спина не болит». Недобро усмехнулся Фролу в лицо заведующий гаражом Сергеев, взял вилы и направился к ближайшей копне. Качнулась мокрая бороденка старика Анисима Шатрова, сосульками стекавшая на узкую, прикрытую старенькой черной рубахой грудь. Он повернулся к Митьке и проговорил сурово. «Пуп, говоришь, надрывать? У него не с пупка грыжа вывалится, а, скорее всего, из того места, откуда язык растет. Пошли, Арина». И тоже принялся раздергивать влажную копну на мелкие клочки. Ирина так, не раздвигая бровей, полоснула взглядом Фрола, а заодно Митьку, и встала рядом с дедом. Вслед за стариком Шатровым и его внучкой поднялся с копны Митька. Поднялся, отбросил окурок, потянулся, словно сытый кот после спячки, аж хрустнуло что-то в его бычьей груди, и объявил. Это бы, конечно, дело сейчас минуток 600 Храповицкого подавить. Да еще на пару с горяченькой вдовой вроде вон Клашки, чтоб просушила насквозь. Митька глянул в задумчивое Клашкино лицо,